Но иного выхода у него сейчас не было. Вздумалось же начальнику того самого военного училища, которому приглянулся для полевых занятий хутор Вербный, поселиться именно в доме Пухляковой. Как будто не нашлось для него других, более подходящих, из тех же кирпичных, которые за последний год целой улицей вытянулись понад доном. В то время как Клавдия Пухлякова живет все в том же, что и до войны доме, а точнее в курине, унаследованном ею от отца, которому он, в свою очередь, достался от деда. Как-то и для колхоза совестно, что такой гость, полковник, и квартирует под такой ветхой крышей. Но тут уж изменить ничего невозможно, раз за рулем у этого полковника сидит не кто-нибудь иной, а Клавдин сын, который сразу же и поспешил подкатить своего начальника прямо к дому. И теперь, по милости ее Вани, тоже изволь командироваться в ее дом. Если бы не эта вечная нужда колхоза в технике, он не позволил бы себе этого и в мыслях. А этому самому полковнику, который поселился у Клавдии Пухляковой, ровным счетом ничего не будет стоить списать и передать колхозу одну-две бортовые машины, взамен которых его училище, конечно, незамедлительно получит новый. Потому что наша советская Красная Армия пока, слава богу, ни в чем не знает отказа. Не из-за этого ли, между прочим, и колхозы мирятся с этим проклятым автомобильным дефицитом? Не может быть, чтобы на такую, в сущности, скромную просьбу колхоза мог последовать от полковника отказ, после того, как от колхоза с первого же дня ни он сам, ни подчиненные ему офицеры и курсанты ни в чем не знают отказа, ни в помидорах и арбузах прямо с огорода из бахчи, ни в парном молоке, которое по распоряжению Тимофея Ильича отпускается для военной столовой с фермы без всяких наценок. Конечно, не Тимофея Ильича надо агитировать, что помощь защитникам Родины — священный долг, но не мешало бы, чтобы и они, защитники Родины, помогли колхозу. Хотя бы в порядке взаимности за то, что проводят свои полевые занятия на землях колхоза, безвозмездно пользуясь и доном, через который то и дело их амфибии шныряют, как черепахи, взад и вперед, так что его берега теперь будут сплошь перепаханы гусеницами, пока полая цемлянская вода опять не затянет их илом, и Вербным островом, с которого скоро все талы уйдут на маскировку их рации и бронетранспортеров, и Задонским лугом, где из-под каждой вербы сверкают, обшаривая небо, локаторы, а между стогами чадят кошеварки. Так недолго колхозу остаться и без сена, не говоря уже о гостеприимстве местных казачек, из-за которого потом еще долго будет продолжаться брожение в семьях. С того самого дня, как военная колонна спустилась с горы, в хуторе не стало покоя мужьям. Если не дочка на глазах у родителей затеяла любовь с кем-нибудь из курсантов, то смотри, как бы ее мать чересчур не загляделась своими горячими казачьими глазами на квартирующего у него в доме офицера. Да так, что ее муж потом среди бела дня бросает в борозде трактор и бежит из степи наводить ревизию в хутор. Из-за этого в колхозе и трудовая дисциплина стала хромать. Все проулки, разделяющие сады, забиты машинами, какие только и можно увидеть по телевизору с Красной площади 7 ноября. А в каждом доме по квартиранту, а то и по два, по три. И попробуй, отец с матерью, уследить за своей дочкой или же ревнивый муж за женой, если и весь хутор в садах, и берег Дона в вербах. А стоит только подняться по балке в степь, пожалуйста, государственная лесополоса. А расплачиваться за все это тому же председателю колхоза, к которому что ни утро, если не жена чья-нибудь прибегает с синяком на скуле, то чей-нибудь муж с заявлением о выходе из колхоза по случаю безотлагательного отъезда в Кулунду. Но и все эти неприятности в целом ничего не стоили для Тимофея Ильича перед одной только перспективой встретиться теперь с Клавдией Пухляковой в ее же доме. Почти крадучись, подбирался он к нему верхом на том самом злополучном жеребце, из-за которого она сегодня утром и подняла на заседании правления весь этот гай. Правда, объезжая стороной птичник, он лично удостоверился, что еще не меньше часа пройдет, прежде чем куры захотят с зеленого лужка на насесты перекочевать. Но могла же Клавдия и на Нюрку их оставить, чтобы прийти домой пораньше. Недаром она теперь лишнюю минуту боится задержаться на птичнике, чтобы чего доброго не упустить эту минуту полюбоваться на своего Ваню. Через час Тимофей Ильич вышел из дома Клавдии Пухляковой. Спускаясь по скрипучим ступенькам во двор, он вдруг весело рассмеялся наедине с самим собой и подумал, что надо бы выписать хозяйке этого дома из председательского резерва с полкубометра леса на ремонт ее обветшалого крылечка. Задержавшись на ступеньке, Тимофей Ильич даже обратил внимание, какие сегодня зеленые и крупные выспали над доном звезды. Сверх ожидания его визит к полковнику оказался на редкость удачным. Даже не одну или две, а четыре бортовые машины тот пообещал в пользу колхоза списать по акту после окончания военных занятий. Что значит тоже бывший фронтовик? Они сразу смогли понять друг друга. Молодец и Ваня. Вовремя вставил слово, не побоялся поддержать перед начальником свой родной колхоз. Ничего не скажешь. Порода. Но и не зря же для поступления в училище колхоз его такой характеристикой снабдил. А может, и вообще стоило бы поставить на очередном правлении вопрос о ремонте этого никуда уже негодного дома, не ожидая, пока его хозяйка сама по своей чрезмерной гордости соизволит попросить об этом колхоз. И счастливый женский смех вперемешку со сдержанным мужским доносился сегодня с дона в хутор по тихому воздуху вместе с песнями и скрипом весел с такой звучностью, как будто смеялись, пели и хлюпали веслами по воде совсем рядом. Но тут же это настроение, навеянное Тимофею Ильичу столь удачным исходом его визита к полковнику, безвозвратно испарилось. Он уже хотел оторвать свою руку от железной трубы, приспособленной под перильца для крыльца, как вдруг рука его так и прилипла к отполированному металлу. Холодок от трубы, пробежав по руке вверх, окутал его плечи ознобом. Так и есть, все-таки не уберегся он, не рассчитал за этими чаями с гостеприимным полковником время и по своей же вине напоролся на нежелательную встречу. Потянув в себя воздух, Тимофей Ильич явственно ощутил запах гари, потому что это, несомненно, не чей-нибудь другой, а ее, Клавдин, голос донесся до него с улицы из-за калитки. — Вот, значит, где мы с тобой встретились, — говорила она. — А я, как только признала тебя, так сразу же и покатилась куда-то вниз мое сердечко. Заинтригованный Тимофей Ильич так и замер, полуопустив, полунавесу, держа над ступенькой ногу, чтобы под ней случайно не пропела доска. Не раз Будулаю казалось, что разговор вот-вот наткнется на острие, когда Клавдия Андриановна, виновато взглядывая на него, опять предпринимала попытку прервать Привалова. Но подожди, Никифор, мы еще так ничего и не услышали от Будулая.